Глава вторая. Даш, давай тебя отвезет водитель. Он приедет через полчаса. Мамуль, я прекрасно доберусь сама. На ходу целую родительницу, я уже выбегала из дома, надевая шубу. С утра услышала, что она звонила кому-то из своих знакомых, поэтому слинять из дома нужно было раньше, чем приедет какой-нибудь перспективный жених, которому совершенно случайно со мной по пути. Я села в пустой автобус, заняла место в самом конце у окошка и прикрыла глаза. Порой так скучаю по родителям, но, побыв с ними немного, вспоминаю, почему съехала. На выезде из поселка в автобус зашли еще две женщины, но вышли они буквально в следующем населенном пункте, и я ехала одна. Еще бы, тут у каждого штат водителей личный вертолет, какие автобусы. Посреди трассы транспорт вдруг резко остановился и заглох. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила я у водителя. «Встали мы. Похоже, приехали. А следующий автобус до города через сколько?» «Ну вот, как заведу, до города доеду, потом обратно, вот тогда и следующий». Я вздохнула, опуская плечи, и стала искать такси. Связи, как назло, не было. Крохи интернета появлялись, но тут же пропадали. Я решила немного пройти в сторону ближайшего поселка, чтобы поймать интернет. День сегодня был на редкость солнечный. На небе не было ни облачка, и свет, отражаясь от вчера выпавшего снега, больно бил по глазам. Я медленно шла вдоль дороги, слыша пролетающие мимо машины. Понятия не имела, сколько тут до цивилизации, может, так и до Москвы дойду. Это казалось уже более реальным, чем поймать связь. «Девушка, у вас все в порядке?» За спиной затормозила машина, и я обернулась, подставляя ладонь ко лбу, чтобы хоть что-то разглядеть. «Першина?» Я сощурила глаза, но даже так узнала водителя черного Киа, своего преподавателя. Он, кажется, был шокирован не меньше моего. Такими темпами я реально начну в судьбу верить. «Автобус заглох, а интернет не ловит», — пояснила я. «Любопытно, конечно, но воспитание не позволяет сказать «ладно» и уехать». «Садись», — мне кивнули на пассажирскую дверь. Долго сопротивляться я не стала. «Спасибо. Если не сложно, то до какой-нибудь станции метро. Или хотя бы до цивилизации. Поймаю интернет». «Тебе в какой район?» «К Новослободской». «Мне туда же», — тихо сказал мужчина. «А то я не знала». «Подвезу». «Спасибо большое. Я могу заплатить за бензин, если нужно. Как-нибудь обойдусь». Только в тепле машины я поняла, что успела замерзнуть. Денек был знойный, а я в платье. Так что сейчас с удовольствием отогревалась на теплом сидении. «Что ты делала с утра пораньше на трассе?» Сдерживаюсь, чтобы не пошутить. Хотелось ответить что-нибудь колкое, но я каждый раз напоминала себе, что это, возможно, мой будущий муж, поэтому надо терпеть. Я ехала от родителей на автобусе, он заглох, хотела такси вызвать. На трассе тебя бы и так обязательно кто-нибудь подобрал. Кроме вас желающих не нашлось, все же съязвила я. Мужчина, кажется, хмыкнул, но промолчал. Какое-то время мы ехали молча. Стоило бы выстраивать коммуникацию, но то ли я так сильно замерзла, то ли настроения не было. Но мысли никак не лезли в голову. «Я посмотрел твой кейс». Бардин, к удивлению, вышел на разговор первым. «Довольно интересный. Откуда ты его взяла?» «С работы. Вообще это старая история, но начальник разрешил взять для диплома». «Ты работаешь?» Мужчина окинул меня беглым взглядом, но быстро переключился на дорогу. «Ну да, а что вас удивляет? Или вы всерьез думаете, что я с ночной смены ехала?» «Кто тебя знает? Просто в нашем вузе студенты не то чтобы любят работать, да и с такой фамилией проще предположить, что ты не работаешь». «А что не так с моей фамилией? В очередной раз я испытала неловкость за то, что меня воспринимают только как дочь своего отца». Потупила взгляд на руки, которые нервно теребили край платка. «Ты поняла, о чем я? В нашей сфере сложно не знать, чья ты дочь. Моя семья не должна влиять на восприятие меня как личности. Да, я понимаю, кто мои родители, но я не их часть. Я работаю помощником юриста. И это никак не связано с деятельностью моего отца. Ладно, ладно, не заводись». Я тяжело вздохнула, подавляя желание сесть за руль и переехать мужчину несколько раз. До города оказалось довольно далеко, особенно учитывая предновогодние пробки. Поэтому мы слушали уже вторую подряд программу по радио. «Как вы встречаете Новый год обычно?» — вдруг спросила я, кажется, сама от себя не ожидая. Это мы так сблизились за эту поездку? Не хотите, не говорите. Но от мерзкого голоса ведущий меня уже тошнит. Самовольно я сбавила звук до минимума и лбом прижалась к прохладному окну. Обычно с друзьями ничего такого. Понятно. Тут я должен спросить то же самое у тебя, да? Не хотите, не спрашивайте. Отозвалась глухо, разглядывая через запотевшее стекло, как один парень тащит другого на ледянке. Расскажешь или будешь выпендриваться? Моих губ коснулась легкая ухмылка, которую я постаралась тут же скрыть. У меня тоже ничего интересного с семьей и их друзьями. Там, наверное, все заксобрание собирается. Когда заксобрание, когда общественная палата, как повезет. Энтузиазма в голосе ноль, хмыкнул Бардин. А меня что-то понесло на разговоры и откровения, так что я выдала как на духу. Обычно к этой компании добавляются еще потенциальные женихи для меня. Либо жутко скучные, либо жутко старые. Сложно быть молодым и успешным. Так и мне миллионы не нужны. Ладно, это я так, лирика, подумала, что с будущим мужем обсуждать такие вопросы, наверное, моветон. Мама бы меня точно осудила. А вы кем работаете? Оцениваешь, насколько я молод и успешен? Вы не так уж и молоды, так что вполне можете быть успешным. Теперь в глазах мужчины я увидела непреодолимое желание переехать меня поперек. Так ему и надо. Ладно, я шучу, вы вполне ничего. Ну, спасибо. И если бы кто-то слушал меня на парах, знал бы, что я заместитель прокурора. Ого! Рейтинг этого парня в моих глазах заметно вырос. Да и мама бы, наверное, одобрила. Вам что, 40? Першина, ты сейчас пешком пойдешь, пригрозил мужчина, но в его голосе я слышала откровенный смех. И почему-то сама улыбалась. Прогулки полезны для здоровья. И на холоде люди лучше сохраняются, так что вам бы тоже пройтись. Мужские руки сильнее сжали руль, а я получила многозначительный недовольный взгляд в свой адрес. Дальше до метро мы ехали в тишине, даже радио не играло. Бардин остановил машину недалеко от станции метро на парковке супермаркета. «Еще раз большое спасибо», — сказала я, отстегивая ремень. «Если могу как-то отблагодарить вас, дайте знать. Не стоит». Пожав плечами, я вышла из машины и пошла в сторону дома. Благо, идти было всего несколько кварталов. На скучных парах я успела поработать, изучила информацию по клубу для вязальщиц и узнала, что в районном фитнесе, куда ходит мой будущий муж, будет новогодняя вечеринка. Не знаю, посещает ли Бардин подобные места, но нужно попробовать. Через отдел продаж договорилась о разовом посещении зала именно в этот день, заплатив немного больше денег. Клуб вязальщиц, Новый год в фитнесе. Моя жизнь похожа на какой-то дешевый фильм, жаловалась я Марине. Зато интересно. Раньше ты только училась и работала, теперь хоть какой-то драйв. Мне и без драйва жилось хорошо. Как думаешь, лучше надеть свитер или платье на эту встречу? Платье, конечно. И волосы в косу. А еще лучше напеки домашнего печенья, она тебя сразу же заочно на сыне женит. Ладно, сейчас сделаю что-нибудь на скорую руку. В 10 утра я стояла на пороге районного дома культуры, наблюдая, как старушки одна за другой входят внутрь. Мое появление явно снизит средний возраст группы. Здание было по всем постсоветским стандартам, побеленные коридоры с высокими потолками, зеркала во весь рост, причудливые хрустальные люстры и холод, как будто отопление здесь отключили вместе с распадом советов. По деревянному полу, цокая тонкими каблуками, я дошла до кабинета с надписью «Декоративно-прикладное искусство» и робко дернула на себя дверь. «Здравствуйте», — поздоровалась с присутствующими женщинами. «Здесь проходят занятия по вязанию». «Здесь? Ты к нам, что ли?» «Ну да, в первый раз», — скромно кивнула я и прошла внутрь. Смотрели на меня, как на заморский цветок. Женщины переглядывались между собой и что-то шептали. «Проходи раз к нам. Давненько у нас таких молоденьких не было. Ты проходи, проходи, не стесняйся. Я Людмила Васильевна. С девочками познакомишься потом». Я приветливо улыбнулась всем и, найдя в толпе мать Бардина, устроилась на широкой лавке недалеко от нее. «Здравствуйте». «Здравствуй. Я Нина Павловна. Это Зинаида Аристарховна. Ты не переживай, мы тут всем рады. Хоть разбавишь нашу пенсионерскую тусовку». «Ну что вы, у вас тут чудесная атмосфера». Я старалась быть милой и приветливой, а у самой от волнения руки тряслись. Все женщины тут вязали, не глядя на спицы. Казалось, что параллельно они могли еще чем-нибудь заниматься. А вот мне вчерашние видеообучения не очень-то помогли, потому что сейчас я то и дело тыкала себе спицами в пальцы и едва слышно шипела. «Не умеешь, что ли?» Нина Павловна отложила вязание и переключилась на меня. «Меня бабушка в детстве учила, но это было давно. Да и крючком, если честно...» Она умерла 2 года назад, а мне захотелось научиться, чтобы уметь, как она. «Хорошее дело. Сейчас молодежь руками толком ничего не умеет. Смотри, ниточку мизинцем придерживаешь, работаешь 2 пальцами. Левой рукой себе помогаешь. Сначала медленно. Попробуй сама». Пальцы у меня, конечно, торчали в разные стороны, и петли получались корявые, но я уже попадала спицей куда надо. «Вот видишь, сейчас все получится. Тебе лет-то сколько? Совсем еще молоденькая». 23. Немножко помладше моего Ильюшки. При упоминании Бардина у меня щеки залились румянцем. Казалось, будто на лбу написано, кто я и зачем сюда пришла. Сын мой младшенький. Еще старший есть, но ему уж 35, 2 деток. А у меня нет братьев и сестер, я в семье одна. Поддерживать разговор с женщинами оказалось на удивление просто. Они рассказывали о каких-то будничных вещах, задавали понятные вопросы и искренне мною интересовались. Я даже успела проникнуться к ним за несколько часов. «Так, девочки, давайте чай пить, а то скоро уже придет кружок по бисероплетению. Надо класс освободить». «А я вот печенье к чаю принесла», — сказала, выставляя на стол несколько контейнеров. «Никак сама пекла». «Да, конечно». «Ну какая девочка хорошая». Нина Павловна погладила меня по спине, и я поняла, что ее доверие у меня в кармане. Осталось только закрепить и довести наше общение до знакомства с ее сыном.